И 18 октября тоже. Да. А разве в эти дни вы не продолжали вести дневник? Как бы невзначай, спросил Мейсон. Да. Машинально ответила Телма Бентон и тут же поправилась. Нет. Тогда или нет? Нет. Мейсон вытащил из кармана лист бумаги. А разве этот лист, датированный 18 октября, вырван не из вашего дневника? Свидетельница молчала. Вы же одинаково владеете обеими руками. Поэтому вы и могли вести дневник в эти дни, делая записи левой рукой. Если мы сравним вырванный из дневника лист, записку, оставленную миссис Картрайт, и фотокопию телеграммы, отправленной из Мидвика, то окажется, что все документы написаны одной и той же рукой. Свидетельница отчаянно вскрикнула и упала без чувств. «Ваша честь!» — воскликнул Драм. «Во имя человечности я требую прервать разбирательство судебного дела. Вы видите сами, что ее физические и духовные силы на исходе». Судья Маркхэм перевел взгляд на Мейсона. «Обвинение хочет прервать заседание только по этой причине?» — спросил тот. «Разумеется», — ответил Драм. «Учитывая, что суд откладывается лишь до завтрашнего дня, могу я узнать, собирается ли обвинение представить каких-нибудь свидетелей, или это его последний свидетель?» «Это мой последний свидетель». «Я полагаю, адвокат», — вмешался судья Маркхэм, «что просьба прокурора вполне уместна». Перри Мейсон вежливо улыбнулся. «Ваша честь, я считаю, что прерывать суд нет необходимости. Принимая во внимание состояние свидетельницы и мое желание завершить процесс, я с удовлетворением сообщаю о том, что закончил допрос». «Вы закончили?» — изумленно переспросил Драм. «Да?» — кивнул Мейсон. «Да, закончил». «В таком случае, Ваша честь», — Драм повернулся к судье, — «я все равно прошу отложить разбирательство до завтра». «По какой причине?» — спросил судья Маркхэм. «Для того, чтобы уточнить свою позицию в свете вновь открывшихся фактов». «Но, отвечая на вопрос адвоката, вы сказали, что Телма Бентон ваш последний свидетель». «Очень хорошо», — вздохнул Драм. «Обвинение закончило представление доказательств». Перри Мейсон встал и поклонился судье и присяжным. «Защита также закончила представление доказательств». «Что?» — вскричал Драм. «Да вы же еще не начинали!» «Защита закончила представление доказательств», — повторил Мейсон. «Джентльмены, джентльмены!» — вмешался судья Маркхэм. «Готовы ли вы обосновать свою позицию?» «Да, Ваша честь», — коротко ответил Мейсон. «А вы?» — судья перевел взгляд на Драма. «Ваша честь, сейчас я не могу сформулировать позицию обвинения, мне нужно время для подготовки, еще раз прошу отложить». «Еще раз», — прервал его судья, — «ваша просьба отклоняется. Судья должен принять во внимание права обвиняемой, суд тоже. Прошу вас, мистер Драм», — прокурор встал. «Ваша честь, я хочу просить суд о прекращении дела». «Очень хорошо», — кивнул судья, — «если только...» «Ваша честь», — воскликнул Мейсон, — «я протестую. Я уже высказался по этому поводу. Прекращение дела оставит пятно на честном имени моего клиента». «Как я понимаю, адвокат, вы возражаете против прекращения дела прокуратуры?» «Да». «Хорошо. Пусть решение вынесет жюри присяжных. Ваше слово, мистер Драм». Прокурор подошел к скамье присяжных. «Джентльмены, произошло совершенно неожиданное событие. Чтобы осмыслить случившееся, требуется время. Неожиданный поворот событий совершенно меня запутал.